Глава 17. Макс лежал в шезлонге, наблюдая за Люком и Смитом. Они решили взять отпуск, сняли на Бали бунгало с видом на океан, красивым внутренним двориком с бассейном. Им нужно привыкнуть к совместной жизни, процесс пойдет быстрее в уединении. Люк стоял в бассейне, притянув к себе Смита, коснулся его губ легким поцелуем. Макс не испытывал ревности, напротив, ему нравилось наблюдать за ними, к тому же он ничуть не сомневался в чувствах своего мужчины. Люка сильно изменился, стал более уравновешен и научился сдерживать эмоции, дикаря удалось приручить Смиту. Более того, он выглядел очень мужественно, занимался регулярно спортом, держал себя в хорошей физической форме, и седина очень шла ему. Макс, отпив из бокала коктейль, закрыл глаза, подставив лицо солнечным лучам. «Нет, не сейчас», — раздался голос Люка. «Смит, я не хочу причинять тебе боль». «В смысле?» — взорвался Смит. «Но Макс же сделал это. Прошло несколько дней, я могу тебе навредить, нужно подождать». «Люк?» Макс присел на шезлонге. «Трахни парня, он же сейчас с ума сойдет». «Не лезь, Макс», — рявкнул Люк. «Я еще помню наш первый раз, по себе знаю». «Это да», — Макс расплылся в самодовольной улыбке. «Я был в полном восторге. Везет мне быть первым». «Макс, заткнись», — Люк одарил его злобным взглядом и пошел в дом. «Какие мы злые», — Макс, состряпав гримасу, прилег обратно на шезлонг. «И сколько он будет меня беречь?» Смит присел на соседний шезлонг. «Он любит тебя», — лениво ответил Макс. «Так будет всегда. Люк хоть и дикарь, но любить умеет. Однажды я предал его, потому что он отказывал мне». «И?» Смит внимательно слушал его. «Он актив, впрочем, как и я. В первый наш раз я уступил ему, на этом и остановились. Мне хотелось большего, а он упорно отказывал, я ничего лучше не придумав, банально изменил. Люк не прощает измен, на будущее, мне пришлось долго вымаливать прощение. Со временем он смирился, но не простил. Иначе тебя бы здесь не было». «В смысле?» Смит оторопел. «От типа из мести со мной?» «Нет», — Макс улыбнулся. «Он любит тебя, и виной тому я. Люк сложный человек, его трудно понять, но я могу, и потому сейчас тоже здесь. Ему нужно было лекарство от боли, он и не предполагал, что так далеко зайдет. Ты его душа, я сердце. Понимаешь? Он думает, я ему изменю». Смит в шоке уставился на Макса. «И потому тянет». «Типа того проверяет», — хмыкнул Макс. «Но он ошибается, ты любишь его, я вижу». «Впрочем, я тоже люблю, и изменил». «Я и не думал ему изменять», — выдавил из себя обиженно Смит. «Он все, что мне нужно. Макс, я не просто его люблю, не знаю, как тебе объяснить». «И не надо. Чувствую то же самое. Пошли в дом, он сейчас заливает спиртным тот огонь, что ты разжег в его душе. Запомни, Люк никогда не предаст тебя, он скорее нарушит закон или, что хуже, сдохнет, но не предаст». Парни вошли в гостиную бунгало, Макс оказался прав, Люк сидел в кресле, отпивая из бокала водку. «Люк, я понял тебя. Меня вызвали в отдел», — оборвал Смита Люк. «Вылетаю через несколько часов. Вы останетесь здесь». «Ни хрена», — выпалил Смит. «Зачем вызывают?» «Что-то нашли». «Билли оставил послание, как я предполагал», — с горечью произнес Люк. «Максу нельзя возвращаться. Я смогу все уладить, но вы оба не должны меня отвлекать». «Тварь», — прорычал Макс. «Даже сдохнув, гадит». «Макс, я прошу тебя», — Люк с тоской посмотрел на него. останься здесь. Не усложняй ситуацию. Но Смит поедет с тобой, категоричным тоном заявил Макс. Тебе нужна его помощь. К тому же его отсутствие вызовет подозрение. Спасибо, Макс, хмыкнул Смит. Я вроде как и не собирался оставаться. Не хами, фыркнул Макс. Смит, иди, собирай вещи, я хочу поговорить с Максом. Как только Смит скрылся, Люк посмотрел на Макса. Когда это все закончится? С болью спросил он. Мы сможем спокойно жить? Я уже что-то сомневаюсь. Мне придется надолго исчезнуть, так? Макс осел на диван, ощущая, как в сердце закрадывается страх. Когда мы увидимся? Не знаю, Люк в ярости отшвырнул бокал. Я так больше не могу. У нас только все наладилось, и снова это дерьмо. Макс, я сойду с ума. Береги Смита, он тебя поддержит. Макс опустился рядом с ним на колени, по его лицу текли слезы. Найди меня, когда все образуется. Ты знаешь, как сильно я люблю тебя. Люк, издав стон, впился в его губы. Эта разлука станет долгой, и кто его знает, смогут ли они встретиться снова. Если Макса найдут, посадят на электрический стул, Люк снова нарушал закон, но иначе поступить не мог. Бюро назначило независимое расследование, отстранив Люка от должности. Билли оставил им подробную информацию, Макса объявили в международный розыск. Люк нанял лучших адвокатов, слово «убийцы» против его ничего не значило, но улики против Макса оказались весомыми, учитывая его прошлое. Люк надеялся на его осторожность, Макс сможет скрыться, не оставив следов. Смиту запретили с ним поддерживать связь, оставив его в отделе, и он вносил свои коррективы в дело, устраняя против Люка любые обвинения. Люк переживал не за себя, он был готов к любому исходу дела, но только когда речь шла о нем. Ни Макс, ни Смит не должны пострадать, иначе он примет кардинальные меры. За ним установили круглосуточное наблюдение, квартиру прослушивали, единственное место, где он мог спокойно пообщаться, это кабинет сестры в городской клинике. Пиво? Роза протянула ему бутылку. Спасибо, Люк улыбнулся сестре. Как думаешь, мы сможем вытащить Макса? Уверенно, хмыкнула Роза. Что Билли, что Бёрг, два подонка. Вы, конечно, ребята тоже не святые, но я за вас. Макс любит тебя, да и ты тоже. Люк не стал посвящать сестру в детали своей личной жизни втроем, не хотел шокировать. С нее хватит и этих переживаний. Ты права, любит. Люк печально улыбнулся. Ах да, Роза взяла со стола ключи, вложив в руку брата, улыбнулась. Что это? Люк растерялся. Кабинет 234, тебя ждут, Роза хитро сощурила глаза. Потом, надеюсь, ты пояснишь мне ситуацию. Двое? Ты серьезно? Хотя понимаю, он очень хорош собой. В детали посвящать не стану, Люк обнял сестру. Но поверь, там все серьезно. Да уж не сомневаюсь, Роза отстранилась. Иди, похоже, он соскучился, раз обратился ко мне. Люк, кивнув, быстро покинул кабинет. Роза сделала невозможное, и он не знал, как ее благодарить. Мужчина нашел нужный кабинет, открыв дверь ключом, набрав полные легкие воздуха, вошел. Смит тут же рывком притянул его к себе, впиваясь в губы, срывал с него одежду. «Как же я соскучился», — бормотал парень, стянув с Люка штаны. «У нас мало времени». «Смит, подожди», — Люк взял его лицо в ладони, заглянув в любимое лицо. «Как ты?» «Люк, ты серьезно?» Смит уже сгорал от нетерпения. «Давай потом». «Хорошо». Люк, опустив его на пол, осыпал тело поцелуями, он сам уже находился на грани. В руках Смита появился тюбик с кремом, выдавив немного на член Люка, он стал мягко массировать. «Люк, только не отказывай», — с мольбой произнес парень. «Я хочу тебя». И не собирался. Люк, согнув его ноги в коленях, впился губами в анус, лаская его языком. Смит, подавив стон, рванул его на себя. «Хватит, я сейчас кончу», — прорычал парень, приставив член Люка к своей щелке. Люк, стиснув зубы, надавил, плавно погружаясь в него, отстранив руки Смита от его члена. «Хочу, чтобы ты испытал анальный оргазм», — прохрипел он, протискиваясь член в тугой анус. «Только не быстро, я хочу наслаждаться близостью с тобой». «Твою же», — взвыл Смит, ощущая, как член достиг упора. «Люк, я долго не выдержу». «Жди», — выдохнул Люк, испытывая острую волну экстаза, растекающуюся по телу. «Еще немного». Мужчина взмахнул бедрами, плавно проникая в зад Смита, не спускал глаз от его лица. «Черт!» Смит, распахнув глаза, задохнулся от невероятного оргазма, охватившего тело. «Ничего себе!» Люк смотрел, как из его члена фонтаном выплескивается семя, пульсируя в нем. «Да ты полон сюрпризов!» «Люк, я не могу, сейчас сердце не выдержит!» Смит растворялся в сладкой агонии, продолжая извергать семя себе на живот. Люк не верил своим глазам и ощущениям, сладкая истома не отпускала, он давно ничего подобного не испытывал. Губы Смита пахли мятой и алкоголем, он не мог от них оторваться, впиваясь в них с жадностью. «Ты что, пьян?» Наконец дошло до Люка. «Смит?» «Немного», — ответил лениво Смит, расплываясь в улыбке. «Но это не помешало мне испытать фееричный оргазм». «Я понял», — Люк отстранился от него. «И давно ты пьешь?» «Смит, я знаю, что это такое, потом будет сложно». «Завязывай». «Мне вроде как не просто сейчас», — огрызнулся Смит. «Живу в постоянном страхе потерять тебя и тоскую». «Еще будут нарекания?» «Знаю», — уже примирительным тоном ответил Люк. «Но все же не стоит увлекаться. Мы справимся, и не из таких ситуаций выбирались. Адвокаты почти решили вопрос со мной, их дело рухнуло». «А как насчет Макса? Ты же не сможешь без него». «Смит, меня сейчас поросят уйти, моя карьера закончена. Разумеется, я приму предложение и свалю в закат, прихватив тебя с собой. Конечно, если ты не против. Я уже подал документы на перевод, мне пока нельзя уходить». «Ты прав, они так и собираются поступить, тебя попросят свалить». «Смит, ты же понимаешь, без тебя я не уеду», — осторожно спросил Люк. «Понимаю, и поэтому собираюсь взять тебя с собой в Лос-Анджелес. Снимем квартиру, выждем, потом найдем Макса и исчезнем». «Роза». Люк упал на пол, она поймет, когда все успокоится, сможет приехать к ним. «Но это будет не скоро. Ты готов попрощаться с сестрой?» Смит заглянул в глаза Люка. «У меня нет выбора, это моя жизнь, без меня ей даже будет проще. Хотя, возможно, она захочет уехать с нами, в чем я сильно сомневаюсь. Она поймет, можешь быть уверен. К тому же я не собираюсь прощаться навсегда. Люк, я знаю, тебе тяжело, мы справимся. Предупреждаю сразу, если Макс надумает прийти с повинной, я возьму всю вину на себя. Он может выкинуть что-нибудь подобное, я его знаю. Для него проще сдохнуть, чем позволить мне бегать от закона вместе с ним. Я бы поступил так же, и потому намекнул ему ничего подобного не делать. Написал ему на старый номер, разумеется, сделал это безопасно. Макс не полезет, поверь мне. Он скорее исчезнет навсегда, с болью произнес Люк. «Ты это хочешь сказать?» «Да, именно. Пора подумать о таком варианте». Люк, тебе придется смириться, не надо окончательно губить свою жизнь. Мы можем построить свою жизнь вдвоем. Он этого и хотел. Нам не нужно никуда уезжать и бояться. Знаю, Люк привлек к себе Смита. Нужно время, а сейчас давай не будем тратить то, что осталось. Как бы тяжело ему не было, но придется признать и принять реальность. Согласен. Смит рывком положил его на спину, заскользив губами по телу. Макс верно сказал, Смит для Люка спасение для души, он способен залечить сердечные раны, а оно кровоточило.